проснусь, прояви фотографии снов. Я куплю себе запах линий межстрочных и тебе подарю пару новых стихов без точек. Когда ты придешь, оставь позывной си бемоль. Шоколадные плиты, телефонные рифы оставь за спиной, сотри за собой шифры. Небо панель, кнопка луны включает сны без затей.